Глава первая. На автовокзале было ужасно душно, хотя между распахнутой дверью и окнами вовсю гулял сквозняк. Гарвуда, стоявшего у билетной кассы, духота даже радовала. Она доказывала, что кондиционер сломался задолго до его появления в окрестностях вокзала. Кассир курил сигару до того вонючую, что у Гарвуда заслезились глаза. Посмотрев на деньги пассажира, кассир покачал головой. «Теперь билет до Шампейна стоит 41,60», — сказал он, пыхтя сигарой. «А в расписании сказано, что 38», — возразил Гарвуд, хмурясь. «Оно у вас, наверное, устаревшее», — кассир ткнул толстым пальцем в лежавший перед ним листок. «Цены неделю как выросли, так что 41,60». Лицо Гарвуда умылось новой порцией пота. «Можно взглянуть?» Клерк передвинул сигару в угол рта и окинул пассажира оценивающим взглядом. Пальто на Гарвуде было изрядно потертое, зато кожаный чемоданчик, как новенький. «Если у вас есть какой-нибудь документ, то я приму оплату чеком или кредитной карточкой», — сказал он. «Можно расписание?» — повторил Гарвуд. Сигара переместилась в другой угол рта. Гарвуд видел, до чего медленно соображает кассир. Наконец, из-под старомодной решетки выползло расписание. Гарвуд знал, что он у многих вызывает подозрения, но поделать ничего не мог. Даже если бы ему захотелось рискнуть и прибегнуть к карточке, сделать это было невозможно. Уже месяц, как все карточки в его бумажнике развалились. В последние два года слишком быстро увеличивались процентные ставки, число банкротств неумолимо возрастало, так что американцы все более дружно кляли, на чем свет стоит кредитную систему со всеми ее недостатками, а главное, карточки были сделаны из пластмассы, сырье для которой становилось все дефицитнее. Куда тут денешься? «Ладно», — сказал Гарвуд, изучив расписание и тарифы. «Поеду-ка я в Магомед. Это, кажется, миль на 10 ближе Шампейна». «На 7». Кассир забрал у него свой листок и сгустил зловонную дымовую завесу. «С вас 36,75». Гарвуд отсчитал ему 37 долларов, сунув оставшиеся три бумажки в карман. Проклятое расписание. Пространство для маневра сузилось. Теперь он станет еще больше похож на того, кем на самом деле является, на беглеца. Что если просто уйти и вернуться к кассе днем позже, когда заступит другая смена? Но для этого придется провести еще одну ночь в Спрингфилде. Недопустимый риск. До торжеств в честь Авраама Линкольна остаются считанные дни. «Посадка уже идет», — информировал кассир, просунув под решетку билетик. «Вам вон в ту дверь. Автобус отправится через 5 минут». Гарвуд, скрежеща зубами, взял билет. В следующий момент раздался треск, похожий на выстрел игрушечного пистолета. «Черт, вы хулиганы!» Кассир пытался высмотреть шалуна через боковое окно кассы. Гарвуд воспользовался моментом, чтобы оглядеть рабочий столик кассира. Ему уже приходилось слышать этот звук. Вот оно, прямо за решеткой, в том месте, где дважды побывала его рука. Там стояла стеклянная пепельница. Несколько секунд назад она была прозрачной, а теперь покрылась 1000 тончайших трещинок. Кассир все еще высматривал малолетнего стрелка, Гарвуд поплелся прочь, с трудом волоча ноги. Он не удивился бы, если бы перед самым отходом автобуса на автовокзал нагрянула полиция. Но, как ни странно, автобус вырулил со стоянки точно по расписанию и уже через несколько минут оказался на автостраде, ведущей на восток. Первые несколько миль пути Гарвуд обратился вслух, ожидая вой сирен. Но минута шла за минутой, а движению автобуса так никто и не воспрепятствовал. Не иначе кассир тугодум махнул на происшествие рукой. Такая развязка привела Гарвуда в уныние. Получалось, что философия «а мне какое дело», наступая вглубь континента двумя фронтами с берегов двух океанов, уже достигла неиспорченной глубинки. Это расстроило Гарвуда больше, чем он ожидал. Раньше он не верил в пророчество о грядущей гибели цивилизации от охватившей нацию эпидемии наплевательства, но теперь... Еще больше его расстроила догадка, что даже целая нация эгоистов окажется бессильна против порождаемых им волн разрушения. «Хватит», — приказал он себе, — «нечего распускать нюни». Он тяжело вздохнул и огляделся. Гарвуд сознательно выбрал кресло в третьем ряду посередине зоны для некурящих, как можно дальше от двигателя, урчащего сзади, но в то же время не на коленях у водителя. Он глянул из-под тишка на своего соседа и несколько успокоился. На парне, к счастью, были выцветшие джинсы и старая хлопковая рубаха, а натуральные ткани держались дольше, чем синтетика, всегда расползавшаяся в его присутствии. Он ощупал под пиджаком собственную пропотевшую синтетическую рубашку в поиске новых дыр. Прореха на правом плече тут же увеличилась. Гарвуд тихо выругался. «Халтура, верно!» Гарвуд вздрогнул, сосед улыбался. «Вы что-то сказали?» «Ваша рубашка», — пояснил парень. «Я слышал, как она лопнула. Из чего их только теперь делают?» Гарвуд пробурчал что-то неразборчивое и отвернулся. «Едете в Шампейн?» — не унимался парень. «В Магомед», — ответил Гарвуд со вздохом. «Серьезно? Я там вырос. Вы тоже оттуда родом или по делам?» «По делам». «Вам понравится. Городок маленький, но дружелюбный. Кстати...» — парень протянул руку. «Том Арнольд. Том Бенедикт Арнольд». Гарвуд машинально пожал попутчику руку. Ему снова стало тревожно. «Сейчас не родственник?» «Бенедикта Арнольда?» — парень широко улыбнулся. «А как же, прямой потомок!» По спине Гарвуда пробежал холодок, никак не связанный с вентиляцией в автобусе. «Прямой?» — он выронил руку парня. «Не по какой-нибудь побочной линии, а самый, что ни на есть?» «Внук? Невесть в каком поколении?» Парень ухмыльнулся и пристально посмотрел на Гарвуда. «И совершенно этого не стыжусь. Дедуля сделал для Америки гораздо больше хорошего, чем плохого. Разбил англичан при Саратоге, а уж потом перешел на их сторону». «Знаю, знаю», — прервал Гарвуд неуместный урок истории. «Не пропустите меня в умывальник». Он добрался по проходу до кабинки в хвосте автобуса. Пробыв там несколько минут, он вышел и обнаружил свободное кресло в четырех рядах позади парня. Ему хотелось надеяться, что Арнольд на него не обидится, хотя надежда была слабой. Но он не мог себе позволить такого риска. Победа Бенедикта Арнольда при Саратоге стала главным толчком для вступления в войну Франции на стороне мятежников-американцев. Гарвуд не хотел проверять, способен ли он влиять на живых людей таким же роковым образом, как на неодушевленные исторические реликвии. В небе медленно угасал закат. Чем больше сгущались сумерки, тем чаще Гарвуд засыпал, но только чтобы тот час проснуться. Отдыху мешали мысли о парне в третьем ряду и сны о разбитых пепельницах и телевизорах, расплавившихся автомобильных моторах и статуях. Автобус остановился в Декейтере, чтобы добрых полчаса высаживать одну горстку пассажиров и забирать другую. Когда автобус снова покатил по темной прерии под разгорающимися в ночном небе звездами, Гарвуд опять задремал. Очнулся он от голоса водителя в репродукторе. «Леди и джентльмен, боюсь, у нас неполадки с двигателем. Чтобы не застрять по дороге в Шампейн, вам предлагается пересесть в другой автобус, который уже выслан за вами из Декейтера. Он подъедет через несколько минут». Гарвуд заморгал, ослепленный неожиданно загоревшимся в салоне светом, и стал двигаться вместе с остальными ворчащими пассажирами к двери. Ему было тревожно до тошноты. Хорошо знакомое ощущение. Неужели опять он? Но ведь он сидел достаточно далеко от двигателя. Или дальность действия со временем увеличивается? Поспешно придав лицу беззаботное выражение, он осторожно сошел с высокой ступеньки на асфальт, уговаривая себя, что случившееся всего лишь совпадение. На дороге было темно, если не считать света из окна небольшого здания, рядом с которым затормозил автобус и пары тусклых фонарей. Не успев привыкнуть к темноте, Гарвуд, не глядя, шагнул вперед. Кто-то с силой взял его за обе руки, заставив замереть. «Доктор Джеймс Гарвуд?» — тихо спросил неизвестный, лица которого он не мог различить. Гарвуд уже открыл рот, чтобы дать веский ответ неизвестному, но тут же смекнул, что отпираться бессмысленно. «Да», — он вздохнул. «Вы кто?» «Майор Алан Дэвидсон, Объединенное разведывательное управление. Вас схватились в лаборатории, док». Гарвуд перевел взгляд с широкоплечего мужчины, не выпускавшего его правую руку, на пассажиров, обрадованных бесплатным развлечением. «Значит, это ловушка. Автобус не сломался?» Дэвидсон кивнул. «Кассир на автовокзале в Спрингфилде заподозрил в вас беглого заключенного. Он описал вашу внешность и рассказал о лопнувшей пепельнице. Мое начальство догадалось, что это вы. Прошу следовать за мной». У Гарвуда не осталось выбора. Он поплелся за Дэвидсоном к освещенному дому и стоящему рядом в тени длинному автомобилю. «Куда вы меня повезете?» — спросил он неестественно спокойно. Дэвидсон открыл заднюю дверцу. Усевшись рядом с Гарвудом и дождавшись, пока места впереди займут два солдата, он ответил. «На базу ВВС Чейнет в 15 милях к северу от Шампейна». Автомобиль вырулил на трассу и устремился дальше, на восток. «Там вас посадят в специальный самолет и вернут в расположение проекта». Гарвуд облизнул губы. «Самолет? Интересно, много ли наберется людей, жалеющих, что человечество научилось летать? Существовал один единственный способ это выяснить, но он был чреват авиакатастрофой». «Если вы посадите меня в самолет, то, скорее всего, меня больше никто не увидит». «Неужели?» — вежливо отозвался майор. «Вам рассказали, почему я оставил работу над проектом? Вокруг меня все рушилось, вот почему». «Я слышал что-то в этом роде», — подтвердил Дэвидсон. «Но, по-моему, вам не о чем беспокоиться, у вас хорошая охрана». Гарвуд махнул рукой. «Вам не объяснили главного, майор. На лабораторию не зарятся вражеские агенты. Она разваливается только потому, что там нахожусь я». Дэвидсон снова кивнул. «Повторяю, вам будет обеспечена полная защита». «Да нет же!» — крикнул Гарвуд. «Ни на меня, ни на проект никто не покушается. Все дело в моем присутствии, физическом присутствии в лаборатории. Это оно причина всех разрушений». Выражение лица Дэвидсона не изменилось, впрочем, Гарвуд плохо различал его в темноте. «С чего вы это взяли?» Гарвуд с сомнением покосился на солдат, прислушивающихся к разговору. Майор Дэвидсон был, возможно, допущен к секретной информации, но рядовые наверняка нет. «Давайте не углубляться в детали. Вы сами поведали, что ваше начальство засекло меня из-за разбитой пепельницы. Больше вам ничего не рассказывали?» Дэвидсон помолчал, потом покачал головой. «Нет. Она разбилась потому, что я слишком к ней приблизился», — сказал Гарвуд. «Меня окружает некая... называйте это аурой, если хотите, она сеет разрушение. Некоторые устройства, в том числе двигатели внутреннего сгорания, особенно подвержены ее влиянию. Теперь понимаете, почему меня нельзя сажать в самолет?» «Вроде бы...» «Эй, Уэст, машина не барахлит?» «Нет, сэр», — отрапортовал водитель. «Работает как зверь». Гарвуд тяжело вздохнул. «Это не всегда происходит сразу», — процедил он сквозь зубы. «Я целый час ехал в автобусе и ничего. Но самолет не автомобиль, в нем не свернешь на обочину и не остановишься». «Успокойтесь, мистер Гарвуд», — сказал Дэвидсон снисходительно. «Положитесь на меня, с самолетом ничего не случится». Гарвуд начал терять терпение. «Хотите доказательств? Иначе не верите? Прекрасно! У вас есть сигареты?» Дэвидсон молча посмотрел на него, потом зажег лампочку на потолке салона и достал из кармана мятую пачку. «Положите две штуки мне на ладонь», — распорядился Гарвуд. «И не выключайте свет». Дэвидсон походил на недоверчивого зрителя, которому собирается морочить голову ярмарочный фокусник. «Что дальше?» «Просто смотрите на сигареты. Скажите, вы любите курить?» «Еще чего», — фыркнул Дэвидсон. «Терпеть не могу, бросал раз 20. Но привычка сильнее меня». «Вам нравится быть рабом этой привычки?» «Дурацкий вопрос». Гарвуд согласно кивнул. «Извините. как вы считаете, сколько людей, кроме вас, мучаются от своей привычки к табаку?» Дэвидсон недоуменно приподнял брови. «Не пойму, куда вы клоните, док. Назовем это подсознательной демократией. Вам не нравится курить, как очень многим в стране. Многие предпочли бы, чтобы сигарет вообще не существовало, а уж этих тем более». «Как говорится, вашими бы устами, да медок хлебать», — сказал Дэвидсон с усмешкой и потянулся за своим куревом, но тут же испуганно отдернул руку. При его прикосновении сигареты у Гарвуда на ладони развалились, превратившись в труху. «Что за чертовщина?» — гаркнул он почти в самое ухо Гарвуду. «Как вы это сделали?» «Просто я был рядом. Многие люди не переносят табака, вот вам и результат». Дэвидсон не мог оторвать взгляда от табачного крошева у Гарвуда на ладони. «Это фокус, вы их подменили». «У вас на глазах. Хорошо, давайте повторим. Можете написать на них свои инициалы». Дэвидсон поднял на Гарвуда глаза. «Почему именно вы?» Гарвуд сдул с ладони обрывки бумаги и табачные крошки. Вот уже не один месяц он с неослабевающим страхом наблюдал последствия своего дара. «Мне известно кое-что. Не спрашивайте, что именно». «Допустим. Все знание — это все, что требуется». Дэвидсон не сводил с него взгляда. «Знание? То есть знание само по себе крошит сигареты?» «Не само по себе, а в сочетании с отношением многих людей к курению. Понимаете, в это нелегко поверить, но...» «Давайте не будем отвлекаться на мелочи», — перебил его Дэвидсон. «Предположим, вы правы, знание, сила. Это как-то связано с проектом «Бэкдроп»?» «Да». «Они там в курсе происходящего?» «Полностью». «И все равно стараются вас вернуть?» Гарвуд вспомнил Сандерса, с которым спорил до головной боли. «Доктор Сандерс не до конца понимает суть явления». Помолчав, Дэвидсон спросил. «А на что еще, кроме сигарет, действует эта ваша аура? Вы упомянули автомобильные двигатели?» «На двигатели, любую пластмассу, телевизоры. Прежде всего, на всевозможные современные предметы и приборы, облегчающие жизнь». «Но не только. В опасности может оказаться все, что угодно. Достаточно, чтобы кто-то отрицательно к этому относился». Он вспомнил автобус и Тома Бенедикта Арнольда, потомка генерала, покрывшего себя позором измены. «Люди тоже». Гарвуд поежился. «Правда, этого я еще не успел до конца выяснить». «Для осуществления разрушительного желания главный фактор — ваше присутствие?» Гарвуд прикусил губу. «На сегодня — да, но если работы по проекту «Бэкдроп» завершатся успехом, тогда...» «Иными словами, вы — бомба замедленного действия». Гарвуд поморщился от жесткого тона Дэвидсона. «Можно сказать и так. Поэтому я и не захотел рисковать, оставаясь в лаборатории. Лететь в самолете — тоже недопустимый риск». «В данном случае мы в силах вам помочь. Вы не полетите на самолете, а поедете. Сами объясните, где находится лаборатория проекта «Бэкдроп», или мне запросить дополнительные указания». Гарвуда прошиб пот. «Поймите, майор, я не могу туда возвратиться. Пока я один в своем роде, но все равно могу натворить бед. А если проект «Бэкдроп» не закроют, опасность возрастает в миллионы раз». «Вы хотите сказать, что это заразное?» Теперь Дэвидсон смотрел на него с опаской. «Что-то вроде вируса?» «Не совсем». «Не совсем», — повторил Дэвидсон возмущенно. «Ладно, зайдем с другого угла. Известно ли участникам проекта, каким образом у вас это получается?» «До некоторой степени», — признал Гарвуд. «Но, повторяю, они не осознают всех ужасных последствий». «В таком случае вы не можете не согласиться, что «Бэкдроп» — самое лучшее место для вас?» Гарвуд обреченно уронил голову. «Я не могу туда вернуться, майор. Либо все вокруг меня разрушится, погибнут люди, либо исследование закончится успешно, и тогда то, что случилось с вашими сигаретами, охватит весь мир. Попробуйте это понять». «Мое понимание здесь ни при чем, док», — проворчал Дэвидсон. «Мне отдан четкий приказ отвезти вас на базу ВВС Чейнет, оттуда в расположение проекта «Бэкдроп». В том, что вы человек опасный, меня убедили. В том, что будет лучше отправить вас куда-то еще, нет». «Майор...» «Лучше помалкивайте». Майор отвернулся. Гарвуд обмяк. Он чувствовал себя побежденным. Он заранее знал, что все их дебаты — напрасная трата времени и сил. Даже если бы он рассказал Дэвидсону все, это ничего не изменило бы. Дэвидсон принадлежал к поколению, а мне какое дело, и потому строго выполнял приказ. Вся логика, все уговоры на свете не заставили бы его ослушаться начальства. А логика и убеждение были единственным оружием в арсенале Гарвуда. Разве что Гарвуд вздрогнул. Возможно, у него есть еще один шанс. Он закрыл глаза и сосредоточился на формулах. Вопреки тому, в чем он убеждал Сандерса, фундаментальных уравнений было всего 4, плюс еще несколько второстепенных, необходимых для количественных расчетов. Одно из уравнений было выведено им в лаборатории, и он не успел уничтожить бумаги, на которых оно было записано. Зато 3 других остались его исключительным достоянием. Сжав веки, он прислушался к работе автомобильного мотора, представляя уравнения в том виде, в каком они предстали бы, если их записать. Увы, толку его усилия не дали, спустя 10 минут он признал свое поражение. Мотор работал бесперебойно. Впервые проклятие могло принести пользу, но Гарвуд был слишком далеко от мотора, чтобы оно подействовало. Вот если бы ученый оказался на переднем сиденье, занятом 2 солдатами... Он открыл глаза. Дэвидсон внимательно наблюдал за спутником. Впереди сиял огнями город, отбрасывая желтый отсвет на низкие облака. «Скоро выезд на шоссе 57, господин майор», — предупредил водитель, не оборачиваясь. «Куда ехать, туда или на Чейнет?» «На Чейнет», — ответил Дэвидсон, глядя на Гарвуда. Гарвуд испытывал смешанное чувство, новую надежду и страх. Похоже, они воспользуются шоссе 45 север, а значит, будут проезжать по северной окраине Шампейна. У него оставался один единственный шанс совершить побег, один единственный шанс отогнать Джина так далеко от бутылки, что он уже никогда не попадет обратно. Он решил рискнуть. «Ваша взяла, майор», — произнес он достаточно громко, чтобы было слышно и на переднем сиденье. «Квадратный корень из Е минус Ай альфа плюс 2/3 плюс Ай альфа плюс 2/3 Е плюс гамма 0 Z. Инерция, вращательная трансформация 1,556 радиана. Уравнение перехода энергии, первый тензор». «Что вы несете?» — прорычал Дэвидсон. Впрочем, даже по рыку было понятно, что он в растерянности. «Вы требовали доказательств, что мне известно нечто, чем опасно делиться с Сандерсом и другими действующими лицами проекта «Бэкдроп». Получайте. Первый тензор, пи, деленное на 2 икса, е гамма». Дэвидсон выругался и набросился на ученого. Гарвуд был к этому готов, он обхватил противника руками, не дав ему нанести удар. «Игрек альфа минус альфа». Дэвидсон вырвался и попытался ударить Гарвуда в живот, но на быстром ходу это оказалось нелегко сделать, удар пришелся по ребрам. Гарвуд снова обхватил его. «Плюс 4 пи сигма гамма зет». Солдат с переднего сиденья схватил Гарвуда за волосы. Гарвуд вырвался и продолжил сыпать математическими символами. Теснота была ему на руку, противникам, наоборот, мешала. Гарвуд не понимал, почему автомобиль еще не замер, как вкопанный. Через секунду-другую он почувствовал, что скорость падает, толчок другой скрежет в двигателе, и полная тишина, двигатель заглох. Как водитель ни старался, оживить механизм не удавалось. Автомобиль кидало от обочины к обочине, асфальт ушел в сторону, водитель умудрился проскочить между 2 толстыми деревьями и врезался на излете в изгородь вокруг свалки старых автомобилей. Гарвуд очнулся первым. Ударив ногами дверцу, он вывалился наружу. Автомобиль снес часть изгороди, цепляясь за проволоку, Гарвуд перелез на территорию свалки. Он уже преодолел бегом добрую половину кладбища ржавого старья, когда из-за спины раздался голос. «Хватит, Гарвуд, стой, не то выстрелю!» Гарвуд покосился на голос и увидел Дэвидсона. Обеими руками тот сжимал пистолет. Гарвуд инстинктивно пригнулся и ускорил бег. Впереди поблескивали, отражая свет фонаря, лакированные кузова. Сзади прозвучал выстрел и крик боли. Гарвуд остановился, оглянулся. Дэвидсон лежал на боку, ярдах в 20 от него. Неподалеку валялся пистолет, вернее, то, что осталось от пистолета. Гарвуд пытался разглядеть, что творится за проволочной изгородью. Солдат не было видно, лежат без сознания в машине или притаились в засаде. В любом случае, наилучшим решением сейчас было бы махнуть рукой на Дэвидсона и не задерживаться на свалке. Да, поколение, а мне какое дело, поступило бы именно так. Гарвуд мысленно выругался и позвал. «Дэвидсон, вы живы?» «Жив», — простонал майор. «Куда вас ранило?» «В правую икру, кажется, не сильно». «Это осколок вашего пистолета. Не надо было в меня стрелять. Людей, ненавидящих огнестрельное оружие, ничуть не меньше, чем противников табака». Мимо проехал, освещая путь добрым десятком ярких фар, крупнотоннажный грузовик. Гарвуд увидел в разбитом автомобиле две копошащиеся фигуры. Солдаты пытались выбраться наружу. У Гарвуда свалилась гора с плеч. Его уловка не привела к непоправимым последствиям. «Ваши люди не ранены?» «Вам какое дело?» — огрызнулся Дэвидсон. Гарвуд поморщился. «Я сожалею, что все так вышло, но у меня не оставалось другого выхода». «Это точно, чужие жизни не в счет». «Послушайте, майор, ваша свобода важнее всего остального. Могу вас порадовать, вы большой ловкач. Теперь ваши коллеги начнут охотиться за нами. А еще вешали мне на уши лапшу, будто это строго секретные сведения». Гарвуд стиснул зубы. Он понимал, Дэвидсон тянет время, чтобы дождаться подкрепления. А с другой стороны, им, возможно, никогда больше не суждено встретиться. «У меня и в мыслях не было навязать вам свои знания, Дэвидсон. Я должен был остановить машину, но, получив свободу, вовсе не нарушил секретность. Вы и ваши ребята все равно не в состоянии запомнить эти уравнения, математическая подготовка не та. Минута-другая, и все забудется, если уже не забылось». «Рад слышать», — саркастически произнес Дэвидсон. «Меня вы убедили, а себя?» На это у Гарвуда не было ответа, но сейчас его больше занимала мысль о бегстве. «Мне пора. Пожалуйста, убедите ваших людей не преследовать меня. То, чего они хотят, неосуществимо». Дэвидсон не ответил, Гарвуд вздохнул и заторопился дальше, в дальний конец свалки, на улицу, в темноту.